Глава 13. «Спасибо, я тоже рад тебя видеть», — улыбнувшись, ответил я, чем заставил девушку приподнять бровь. «Не хочу вмешиваться, но у нее участилось сердцебиение, и выделились достаточно было сказать, что она смутилась», — прервал я Сару. «Не знаю, что именно ты имеешь в виду», — сказала Жанна, поправив локон, выбившийся из прически за порозовевшее ушко. «Я лишь говорю о том, что не зря доверила тебе важную должность. Ты оправдал ожидания». «А я-то думал, что местами их даже превзошел», — усмехнулся я. «Но спасибо за напоминание о должностных обязанностях. Увы, но уйти, бросив своих подчиненных, я не имею права». «Ты отказываешься от защиты и привилегий Инквизиции?» «Инквизиция откажет мне в защите и привилегиях из-за того, что я добросовестно выполняю обязанности комиссара?» «Как ты поставил вопрос?» — скривилась Барсова, а затем, усмехнувшись, махнула офицеру. «Хорошо, я тебя поняла. Можете забирать его». «Отлично! Дворян среди вас нет. Инквизиция вас не защищает. Оружие сдать!» — рыкнул офицер Волковых. «Подержишь у себя?» — спросил я у Жанны, протянув ей ножны с благословенным кинжалом. «А, ну то есть оружие ты мне можешь доверить, а упростить мне жизнь не хочешь», — хмыкнул инквизитор и, выхватив у меня ножны, развернулась и пошла, не оглядываясь. Хотя черт с ним, вид сзади у нее реально был загляденье. Недаром Иван восхищался ее кормой. «Так нам что? Реально оружие сдать?» — проговорил Манулов, положа ладони на рукояти револьверов. «Только под опись и роспись, чтоб потом ничего случайно не потерялось. Громко, чтобы все слышали», — сказал я. «Мы не оказываем сопротивления, господин офицер. Наоборот, мы хотим соблюсти все формальности и правила». «Ты еще будешь мне указывать, что делать?» — рыкнул Волков. «Хотите угрожать комиссару, пережившему бедствие в передовом капонире?» — усмехнувшись, спросил я, и по одному движению руки все бойцы, скопившиеся на стене, положили руки на оружие, заставив обороняющихся отступить на шаг. «Давайте не усложнять друг другу жизнь. Будем сохранять законность действий». «Вы мне угрожаете?» — севшим голосом прорычал офицер. «Бросьте оружие! Назад!» — рявкнул я, да так, что даже сам не ожидал такого эффекта. Большая часть охранников реально сделала шаг, а то и два назад. Кто-то чуть не свалился со стены. Некоторые вздернули стволы, но стоящие у меня за спиной бойцы тоже обнажили обрезы и револьверы. Но больше всего испуганных взглядов сосредоточилось на пушке тяжело дышавшего Быкова и на спокойно висящем у меня на груди ружье. «Офицер! Вы хотите устроить бойню или исполнить закон? Если первое, будьте уверены, выживем мы», — сказал я, демонстративно держа руки подальше от оружия. «Стоит ли вежливое поведение вашей жизни? Или же вам приказали спровоцировать нас, чтобы применить силу?» «По глазам вижу, что да». «Кто приказал?» «Великий князь Волков?» «Не тебе спрашивать у дворянина», — храбрясь проговорил мужчина. «Не мне. В смысле, не комиссару, отмотавшему все бедствие на передовой? Ты это имел в виду? Решил, что ты с какого-то перепуга выше меня стоишь? А может, выше закона и слова императора? Это хочешь сказать?» «Ты что это себе право определять, где слово императора, а где нет, присвоить решил?» — криво усмехнулся представитель Волковых, но близко подходить не спешил. «Это дело суда, а не твое. А раз ты сел...» — теперь уже совершенно осознанно рявкнул я, проверяя догадку. «Сработало!» «Не знаю. Возможно, это дух на меня так влиял, или Сара что-то подшаманила с голосом. Но офицер Волковых реально плюхнулся на задницу прямо перед всеми!» Наступила давящая тишина, прерываемая лишь огнем артиллерии, а затем у меня за спиной раздались нервные смешки, перешедший в громкий хохот. «Смотри, а команды он хорошо выполняет. Не хуже борзых. Слишком громко для того, чтобы не быть услышанными», раздалось несколько голосов. «Да я вас! Да вас!» — вскочил офицер, красный как рак. «Вы прямо говорите о том, что не собираетесь соблюдать законы, данные нам императором?» — громко спросил я, поочередно глядя в глаза собравшимся, и многие солдат тут же отворачивались и опускали оружие. «О ваших действиях будет доложено на суде и в отчете для инквизиции. Ты отказался от ее защиты?» «Ты чем слушал, служивый?» «Я отказался уходить от своих людей, догадываясь, что вы пойдете на всякое. Ни от должности, ни от протекции я не отказывался. И вам еще не раз придется пожалеть о своем поведении. Хотите забрать оружие? Нет проблем. Готовьте опись, принимайте, расписывайтесь. Предоставляйте документы в судебную канцелярию. Одну копию передадите в клан Борзых, вторую — в инквизицию. Так что три стандартных ведомости о передаче оружия на хранение меня устроит. А потом будем разбираться со статусом подозреваемых или свидетелей». «Принесите ведомости», — зло произнес офицер, но затем усмехнулся. «Если они так хотят, вместо удобных коек проведут несколько часов на свежем воздухе». «Мы небо не видели почти месяц, так что нам это только в радость», — я улыбнулся, подставляя лицо свежему ветру. «Никому не пожелаю отбиваться на передовой от подобных тварей». «Вы самовольно покинули позиции и за это поплатитесь. Все вы!» — зло прошипел офицер. «Несите бумаги!» Нас и в самом деле сильно подзадержали на стене чуть ли не полдня, так что в конце все умаялись, но в первые часы небо над головой и возможность наблюдать за злобными, рыкающими офицерами клана Волковых компенсировали все неудобства. Я же использовал это время не столько для отдыха, сколько для разговора с людьми. То, что мне удалось взять на понт дознавателя княжеского клана, иначе как везением не назовешь. Сара на прямой вопрос ответила, что ничего такого во мне не меняло, чтобы производило столь внушительное впечатление на посторонних. Тигра, которого я замечал пару раз боковым зрением, выглядел вполне бодрым, не потратившимся, но и не особенно упитанным. Теперь же мне предстояло подготовиться к суду. Уже понятно, что судилище у Волковых не выйдет. Мало того, что привлечена инквизиция, так и род Борзых в стороне не останется. Вопрос только, когда Ольга начнет дергать за ниточки и как попробует вывернуть ситуацию в свою пользу. Закончили мы сдавать оружие и общаться уже в глубокой ночью, после чего нас развели по камерам. И если большую часть бойцов поместили в обезьянник, клетку со скамейками, то меня в удивительно удобную одиночную камеру с нормальной кроватью, раковиной и унитазом. Ну и соседом. «Княжич, вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. Говорят, ты настоящий переполох устроил, со скандалом и даже волка сидеть заставил», — с улыбкой сказал Данила. «Поздравляю. Только как бы нам это боком не вышло. Сопротивление законной власти. Тут уж ничего не поделаешь. Современный уголовный кодекс мне раздобыть не удалось, а тот, что я помню, вряд ли актуален. Но не отдавать же им подарки и благословенное оружие, верно?» «Это да. Меня только сестра уговорила меч сдать. А так бы», — поджав губы, проговорил Данила. «Эти уроды совсем обнаглели. У княжеской крови пытались личное оружие отбирать. Кем они себя возомнили?» «Временными правителями», — ответил я, пожав плечами. «Раз главнокомандующий сезоном отвечает только за происходящее в течение 90 ночей, ну и плюс-минус две. Некоторые просят назвать их цезарями. А там и до царей недалеко, при живом-то императоре», — усмехнулся я, садясь на койку. «Ольга уже заходила? Есть вариант передать ей весточку? Если хочешь спросить, вступится ли она за тебя, очевидно, что да. Как и за мое копье. Что бы ни решили на суде, мы неприкосновенные. Вопрос только в справедливой оценке наших действий и заслуг. Волков постарается их преуменьшить или вообще выставить недостатками и провалами. Я поговорил с сестрой. Вообще меня это мало волнует. Я больше спрашиваю за тех бойцов, которые прошли с нами это бедствие. Они просто наемники, не больше и не меньше, получили свою плату и свободны, ну или нет, как суд решит. А клан на их защиту вставать не обязан. Странное отношение, но я тебя понимаю. Есть родственники, семья, клан, а есть все остальные. Точно? Довольный, что до меня дошло, кивнул Данила. «Не думаешь, что это не совсем правильно? Они все же вместе с нами воевали, проливали кровь чужую, но и свою. Так им за это заплатят. Те места и ресурсы, которые могли бы пойти на развитие клана. Но передовой капонир — не то место, куда много желающих пойти. Да ты сам все видел, погибла почти половина. И то нам повезло, что ты был с нами вместе». «Ладно», — помассировав переносицу, я несколько секунд думал, что делать, а затем встал и начал барабанить в дверь. «Ты чего?» — удивился Данила. — «Нормально все, жди», — ответил я, не оборачиваясь, и продолжил стучать ногами по решетке. Своего я добился, и минуты через две к камере подошел охранник. «Что у вас случилось, господа?» — с хорошо заметной ухмылкой спросил подошедший охранник. «Слишком жесткие матрасы, слишком мягкие подушки. Ваша гостиница выше всех похвал, только почитать нечего», — ответил я, заставив мужчину удивиться. «Будьте добры, принесите что-нибудь интересное, только не свод законов по военной службе. А, думаю, одна книжечка у меня для вас найдется. Чтиво, в самый раз, — ответил охранник и через пару минут вернулся с наигнуснейшей улыбкой. Ой, как жаль, но остался только устав и уголовный кодекс. Держи. Чтиво увлекательное, уверен, тебя затянет. А вашим поберушкам вообще жизнь в корне изменит. Ну, спасибо, с показной досадой проговорил я, крутя в руке так необходимую мне книжку, а когда охранник отошел, добавил в полголоса: делай, что хочешь. Только не бросай меня в терновый куст. «Отшили тебя?» — сочувствием проговорил Данила. «Нет, ну что ты! Я, наоборот, получил именно то, что хотел!» — усмехнулся я, возвращаясь на койку. «Как думаешь, нас скоро вызовут?» «Как закончится бедствие? Еще ночей 5 точно продержат за решеткой!» «Это отлично! Значит, можно не торопиться!» — улыбнулся я и начал раздеваться. «В душ нас когда поведут?» «Не знаю, может, и никогда!» — пожал плечами Данила. «Ну и ладно, будем обходиться тем, что есть!» — ответил я, разделся и начал обтираться мокрым полотенцем. А то кровать чистая, а мы 2 недели не то что не мылись, одежду не меняли. Хорошо, хоть в разрушенном бункере запасов воды хватало, а то умерли бы от жажды. — демонстративно откашлялся кто-то за моей спиной. Я обернулся как есть, то бишь голышом. Княгиня Ольга, а это была именно она, тут же прикрыла лицо руками, но я заметил, как ее взгляд мазнул по моему телу, а щеки налились румянцем. Оглянулся на зеркало. Ну да, мышечная масса не уменьшилась. А вот жирков я лишился, разом став куда более рельефным. «Советую вам поскорее одеться», — пробасил с ухмылкой князь Владимир, сопровождающий Ольгу. «Неприлично молодым девушкам в таком виде показываться». «Так это же не я к вам пришел, а вы к нам», — не собираясь смущаться, ответил я. «К тому же выбор у меня невелик, а еще надо вещи постирать». «Вам принесут сменное белье, соответствующее вашему статусу», — весьма двусмысленно сказала Ольга. «А сейчас потрудитесь прикрыться». «Вот как! Теперь мы на «вы». Может, еще и по фамилии?» — удивился я и, взяв уголовный кодекс, прикрыл им причинное место. «Готово?» «Ну, хоть так», — с небольшой запинкой проговорила княгиня. «Только смотрите, чтобы это не сочли неуважением к закону». «Верно, а то еще скажут, что ты все эти законы и правила на хрени вертел», — сюморил Данила. «Так», — не оставшись в долгу, — спросил я и повернул раскрытую книгу. «Ой, фу!» — Ольга резко отвернулась. «Как тебе не стыдно?» «О, вот мы и снова на «ты» перешли. А вообще мне стыдно надевать грязное, пропахшее потом и кровью. Да и вообще между мясными валами не розами пахнет, а в суд хотелось бы прийти полностью подготовленным». «К слову об этом, суда не будет», — сказал князь Владимир. «По крайней мере, не над тобой. Как глава рода Борзых, княгиня Ольга потребовала отпустить своих брата и побратима. Рассмотрев предварительные обстоятельства, суд согласился». «Это будут использовать против вас», — возразил я. «Скажут, что клан Борзых струсил и решил сбежать». «Пусть говорят что угодно, «Но я не поставлю вас под удар», — наконец, посмотрев на меня нормально, сказала Ольга. «Борзые не предстанут перед судом Волкова». «Если таково твое желание, нет проблем. Борзые в самом деле не встанут, но оставлять своих людей на растерзание и судилище я точно не собираюсь. Все наши люди будут свободны в ближайшие несколько часов. Под нашими ты подразумеваешь только копье княжича и нас двоих?» «Разве этого мало?» — удивленно подняла бровь Ольга. «Все знают, своих мы никогда в беде не бросаем. Империя, род и клан всегда на равных позициях». «Княгиня имеет в виду выживание империи человечества и личные приказы вечного императора, чтобы ты не трактовал ее слова слишком широко», — пояснил князь Владимир. «Если у тебя есть такое желание, мы можем оставить тебя в камере». «Никого мы не оставим!» — тут же повернулась к дяде Ольга. «Даже если я сам этого захочу?» — спросил я, заставив девушку нахмуриться. «Как я уже сказал, у меня есть несколько людей, с которыми мы бились плечо к плечу, и пусть побратимами я их не называл, крови мы пролили немало, и бросать их я не намерен. К тому же вполне возможно, что у меня найдется чем удивить Волковых». «Ты разбираешься в законодательстве?» — удивленно посмотрела на меня Ольга, затем опустила взгляд на книгу и вновь зарделась. «У меня идеальная фотографическая память», — чуть приврал я, «ведь у Сары и в самом деле такая память была. Так что мне хватит прочесть этот кодекс несколько раз, в идеале с примечаниями и с правоприменением, но уверен, я найду достаточно лазеек, чтобы выручить своих людей. А если повезет, то и получить заслуженные награды не только для себя, но и для рода Борзых». «Тогда я остаюсь», — сказал Данила и, закинув руки за голову, развалился на кровати. «Иначе кто будет победу клана отстаивать?» «Ты серьезно собрался победить Волковых на суде? Они же тебе даже слова не дадут, а если и дадут, сумеют очернить с ног до головы. Это слишком рискованно». «Наоборот, никаких рисков. Если у меня все получится, мы выиграем несколько политических очков. Если же я провалюсь, потеряем чуть больше, чем если бы просто сдались и демонстративно вытащили из тюрьмы только ближайших родственников». «Что тебе нужно для выполнения плана?» — посерьезнев спросил Владимир. «В первую очередь, слово. Если мне заткнут рот, ничего не получится, а значит, меня должны вызвать или как свидетеля, или как подозреваемого. Во вторую, присутствие в качестве свидетеля одного из инквизиторов и братьев-библиариев. Желательно Жанну Барсову и Кирилла Филинова». «Ты уверен, что эта драная кошка тебе нужна?» — с нескрываемым недовольством проговорила Ольга. «Мы, конечно, пошлем весточку, но ничего не обещаем». «А вам и не надо. Жанна, скорее всего, придет сама. Я ей, в конце концов, жизнь спас. Кириллу тоже. Но в первую очередь он придет, чтобы поработать с артефактами. Передайте библиарию, что очки можно будет использовать так же, как я их использовал на Верховном Совете во время спора с Сикачевыми». «Показать всем, как было на самом деле?» — подняла бровь Ольга. А ведь это может сработать. Тяжело спорить с записью. И это тоже. Поверьте, у меня найдется, чем их удивить и доказать нашу правоту. Главное — подготовить все заранее.